Глава 39. Любовь искажает и нарушает порядок. Андерк уставилась холодным взглядом в пустоту и обратилась к своей сестре, словно та еще была там. «Ты спрашиваешь меня об этом теперь? После стольких лет стояния спинами друг к другу?» Из-под ног богини Аборта по земле начали растягиваться, извиваясь красные нити, которые, раскинувшись словно паутина, тотчас образовали магический круг. «Я порядок Аборта!» «Если ты, моя старшая сестра, своим порядком взращиваешь дитя, то моя обязанность его абортировать», — решительно заявила Андерк, богиня рождения Вензель. «Между нами нет согласия». На какое-то время она замолчала, не меняя своего пустого выражения лица. «Однако», — пробормотала она, — «хоть между нами никогда не будет согласия, я хотела поладить с тобой и думала, что старшая сестра поймет меня, даже если я ничего не скажу, а мои слова не будут достигать тебя». Уголки ее алых губ слегка приподнялись. «Как ты уже говорила, моя старшая сестра, мы грызлись друг с другом, деля одну жизнь на двоих. Я абортировала жизни, которые ты собиралась породить, и данный процесс повторялся бесчисленное множество раз. А ты называешь это «ссорой между сестрами»?» Андерк хихикнула. «Я думала, что ты все поймешь, несмотря на то, сколько мы ссорились и грызлись друг с другом». Ее глаза налились кровью, а рот словно разорвало. Улыбка богини Аборта начала искажаться в нечто совершенно жуткое. «До сегодняшнего дня и этого мгновения!» Андерк хихикнула и воинственно улыбнулась. Казалось, по ту сторону ее неестественного выражения лица дико нахлынули и бурлили ключом эмоции. «Силой возложенных обязанностей!» Обдумывая ее слова, сказала Андерк. «Я даже представить себе не могла, что услышу подобное от своей старшей сестры. Может, у рождения с Абортом и разные роли?» Но мы обе являемся мировыми порядками. И в этом нет ни добра со злом, ни благородства с подлостью, а лишь правильные законы мироздания. Такова судьба нашего божественного бытия». Она взглянула в пустоту налитыми кровью глазами так, словно разила ее своими разбушевавшимися чувствами. «Неужели порядок Аборта кажется тебе возложенным на меня силой? Неужели я кажусь тебе настолько несчастной? Неужели ты даже вообразить не могла того, что я с гордостью ношу этот порядок и правильный закон мироздания?» Как безумно рассмеялась Андерк. «Моя старшая сестра утверждает, что рождение прекрасно, а аборт отвратителен. Что она чиста, а я омерзительна. Что она с жалостью и печалью смотрела на меня свысока?» Раздалось клацанье сложившихся лезвий. Из нарисованного красными нитями магического круга появились божественные щипцы. Андерк подняла змеиные щипцы Аборта Иглехон. «Этого ли мы желаем на самом деле, спрашиваешь?» «Разумеется, я уже решила, чего желаю. Я порядок Аборта, и моя роль — убивать нежеланные жизни, что нарушают порядок мира. И ты поругала это? Сказала, что тебе жаль меня, и что лишь рождение является правильным порядком?» Ее враждебность росла с каждым произнесенным словом. В глазах зажегся мрачный, неестественный, искаженный любовью свет, и что он из себя представлял, мне было очевидно даже без Миши. Вне всяких сомнений, это была ненависть. «Я разочарована! Да как смеешь ты грубить мне, шлюха! Ты продала свою гордость порядка непригодному!» Выпущенная Андерк магическая сила стрясла клетку. Казалось, что в клетке, которая вроде как должна была держать ее крепко связанной, вот-вот появится дыра. Хм, должен признать, что это был полный провал. Любовь, что у богов случается крайне редко, похоже, в ней проросла, а вот доброты ни капли. При таком раскладе пытаться спасти Эннессона она явно не будет. «Свяжи-ка её ещё раз, Везнелла. Поговорим с Вензель». «Ладно!» Несмотря на сильное истощение, бог связывания выжил всю имеющуюся у него магическую силу и нарисовал цепями магические круги во всех четырех углах клетки. «Вернись, мама! Эгерсангдомера!» Растянувшиеся с четырех сторон алые цепи обвились вокруг конечности Андерк и начали сковывать ее магическую силу и основу. «Ах! Выпусти меня, дитя! Ты ведь тоже бог, разве нет? Порядок не должен вставать на сторону непригодного! Плевать мне на порядок! Я защищу маму! Верни её!» Алые цепи постепенно обвивались вокруг богини Аборта Андерк. «Вернуть? Вернуть, говоришь? Значит, ты тоже утверждаешь, что моя старшая сестра лучше меня? Желаешь рождения больше Аборта, будучи порядком?» Неестественно рассмеялась она. «Ладно, я поняла». Ее низкий голос был насквозь пропитан отнюдь недобрыми намерениями. «Я наконец поняла, что должна абортировать. Из магического круга из красных нитей, раскинувшихся у неё под ногами, полились частицы магической силы, и клетку сотрясло ещё сильней. «Мои цепи способны связать всё, что угодно! Я не боюсь тебя!» «Ну попробуй!» Андерк провокационно улыбнулась. Сразу после чего Визнелла нарисовал ещё 4 магических круга, из которых тотчас же вылетели алые цепи, опутывающие тело богини Аборта. Крепко связав её в мгновение ока, цепи словно в качестве финального штриха начали опутывать её голову, однако Андерк продолжала улыбаться. «Нежеланный порядок! Да пожрут они зверкнут тебя, змеиные клыки!» Через небольшие щели между связавшими Андерк цепями выползла змея. «Аборт!» Раздался звон скрещенных лезвий. Змея превратилась в змеиные щипцы Аборта, которые обезглавили Андерк. «С фантазией у тебя всё туго! Ты так думаешь, дитя?» Прокатившаяся по полу голова повернулась ко мне. «С фантазией у тебя всё туго! Ты так думаешь, дитя?» Прокатившаяся по полу голова повернулась ко мне, жутко улыбнулась, а затем широко раскрыла рот. «Пожри я, Эгляхон!» От божественных щипцов растянулась двуглавая змея и вцепилась клыками в голову и тело Андерк. Её целью было сожрать голову, находящуюся в глубинах её божьего лика. С приближением к погибели её магическая сила раз за разом резко возрастала. Нет!» Магическая клетка заскрипела, а Визнелла весь обливался потом. «Нет, как же так? Порядок Аборта вдруг усилился!» От одного лишь побочного эффекта усиления Герцинг Дамира сорвало, и магическая клетка разорвалась. Я догнал отброшенного давлением ветра Визнеллу и схватился за цепи, которые окутывали его тело. Затем я запрыгнул на крышу ближайшего здания, а в том месте, где мы с ним были только что, образовался огромный магический круг из красных нитей. Из его центра вырвались бесчисленные нити, которые образовали невероятно огромную красную двухголовую змею. «Ха-ха-ха-ха-ха! Сгиньте, детки! Что ты, нежеланный порядок! Что ты, непригодный! Сгиньте все вместе!» «Хм, лучше этим не увлекайся. С приближением к погибели твоя магическая сила, конечно, немного возрастёт, но такими темпами твоя нестабильная основа скоро исчезнет», — сказал я и отправил ей эти слова ликсам. Из основы Андерк, которая превратилась в двухголовую змею, вылетели красные нити, которые начали прицепляться к ростковому божьему граду. Это была способность, стимулирующая аборт Эннасуоны, а Андерк превращала подтачивание собственной основы в силу порядка. «Именно! Я сгину! Таков правильный порядок!» «О как! Если сгину я, то сгинет и Вензель, а порядок богини рождения исчезнет! Я не дам родиться Эннасуоне и предотвращу рождение новых нежеланных жизней!» Громко засмеялась она. «Вот он! Абсолютный аборт!» Даже сейчас она с каждой секундой приближала свою собственную погибель. И если заглянуть в её бездну магическими глазами, то можно увидеть, что порядок аборта, сила змеиных щипцов аборта Эгляхон, направлена не только на Эннасуоне, но и на Вензель. Погубив себя, условие уничтожения утробы будет выполнено, и богиня рождения вместе с ней по цепочке Эннасуоне подвергнется аборту. Порядок выбрал собственное уничтожение нарушения порядка, хотя оба этих действия по сути не должны быть возможны для богов, её искажённая любовь превзошла порядок весьма скверным образом. Даже если я не уничтожу её и ничего не предприму, она скоро сгинет, а Эннасуоне будет абортирована. При всём при этом богиню аборта больше нельзя сковать цепями Визнеллы. «В чём дело, дитя? Зашёл в тупик?» Насмехаясь, сказала двухголовая змея. «Ты не сможешь помешать мне! Может, магию разрушения, на которую ты специализируешься, я абортировать и не способна? Но в случае её использования я буду уничтожена!» Действительно, пустив в ход тёмно-пурпурные магические глаза или Равия Гигговерист, я бы смог проигнорировать и пробить её порядок, но сейчас богиню Аборта уничтожить нельзя. «Грызи ногти и смотри, как я уничтожу Эннасуоне!» Двухголовая змея, зловеще сверкнув божественными глазами, искала Эннасуону в ростковом божьем граде. Опустив Визнеллу на крышу здания, я шепнул ему: «Убегай!» «Возьми!» Выжив последние остатки магической силы, бог связывания протянул мне алую цепь. Может быть, ей удастся немного задержать её, но сковать нынешнюю Андерк не получится. «Не беспокойся, я не собираюсь уничтожать твою мать». Взяв цепь, я обмотал её вокруг правой руки, Визнелла кивнул и сделал, как я велел, побежав прочь отсюда. Я же взглянул на огромную двуголовую змею, что была передо мной, и прыгнул. «Ищите её! Боги-хранители аборта!» Начало раздаваться карканье, и монструозные чёрные птицы взмыли в небо над Форснлорлистом. В то же самое время сама Андерк тоже пришла в движение, и она продвигалась вперёд, разрушая здание Божьего Града. «Куда это ты собралась? А?» Она опустила взгляд, и в следующий миг я, приблизившись к ней, подпрыгнул вверх и смачно врезал по змеиным головам. «Ка-ха!» Андерк с грохотом погрузилась в обломки дворца, а в воздух поднялось облако пыли. «Ситуация сильно осложнилась, но по сути я должен просто снова вернуть Вензель, не уничтожив тебя, верно?» «Способа сделать это не существует! Как ты собрался предотвратить мою погибель, не имея толком возможности использовать магию? Это невозможно! Невозможно! Нежеланная жизнь! Подвергнись аборту! Аборту! Аборту!» Шустро восстановив прежнее положение, обе змеиных головы бросились в мою сторону. Подпрыгнув в воздух, я отбросил одну пинком вверх, затем, используя отдачу от пинка, направился ко второй и ладонью основательно вбил её в землю. Гигантская туша Андерк резво погрузилась в землю, я приземлился на змеиную голову, и она улыбнулась. «Ха-ха-ха! Думаешь разрешить это, просто взяв и избив меня? Даже если ты так не дашь мне добраться до Эннасона, то всё равно уничтожишь меня! Ах, больно! Как же мне больно! Через сколько же, интересно, ударов я буду уничтожена? Может, 10? Может, 20? А что, если до моей погибели осталось всего разок врезать? Ха-ха-ха! Зря стараешься! Как следует наступив на змеиную голову, я закрыл её рот. «Помолчи. Скоро я продемонстрирую тебе кое-что занятное».